Сказочка. Хорошо, расскажу, не хнычь. Не хнычь, сказал тихо, жили-были. Да я рассказываю уже, замолчи. Жили-были. Хоть бы раз спать пошел как нормальный. Я работаю, понимаешь, деньги зарабатываю. Кому сказал тихо? Жили, говорю, были, мать. Дед да баба. Некоторые вот живут, а тут сдохнуть. Вот взять и сдохнуть. Да рассказываю я, рассказываю. И был у них такой колобок. Румяный гаденыш, зажрашь, такой мерзавец. Весь в масле, как сыр. Они его по сусекам наваляли, идиоты. Ему по сусалам, по сусалам. Вот так гробишься ради вас, вкалываешь? А то, что папа в любой момент может кони двинуть, вам плевать. Что дальше? Сожрали негодяя. Зверье растерзало, потому что вот такое же нудье. Ну чего ты ноешь? Не буду про колобка, успокойся. Про мальчика хочешь с пальчика? Тот еще паразит. С ноготока тоже жизни не давал. Все б ему сказочки. А то, что отец вторую ночь без сна, плевать. Что было, что было. Сожрали его, вот что. Баба-яга на лопату и в печь. Да не ной, сказал. Про козлика расскажу серого. Серенький такой маленький, тот еще козел. Бабку в гроб вгонял, все б ему травку, горки, качельки. А то, что папа на ногах не стоит, плевать. Что дальше? Его сожрали, конечно, только рога да копыта. Тихо, не хнычь. Не хнычь, сказал, не то будет, как с красной шапочкой. Так же вот рот не закрывала. Все вякало, почему глаза, зачем уши. Ее к чертовой бабушке сожрали. Да еще с ружья через волчье пузо контрольным. Ну какую тебе другую? Про бычка, про курочку. Так и их всех сожрали. Кто ж сказки-то сочиняет? Папы! Не хнычь, сказал, не то маму с колыбельной позову. Взвоешь.